Глава 85. Знак остальным «Оставьте нас». Ни у кого не было времени сказать что-нибудь теплое, тем лучше. Когда дверь захлопнулась, Эрван уставился на младшую сестренку, съежившуюся на стуле. Сравнение с Лаиком не было лестным для него. Братишка был мятым, как алюминиевая фольга. Гаэль же отлита из листовой стали, усиленной кадмием. Скульптура Бранкузи. Изящная, гладкая и острая, столь же нежная при прикосновении, сколь опасная при столкновении. Кто убил папу? Виновник уже в ином мире, если тебе от этого легче. Ты его туда отправил? Да. Кто это был? Один полковник Тутси, который перешел на сторону конголезской армии. Как его звали? Тебе-то какое дело? Скажи мне его имя. Лоран Безинджи. Кто ему приказал? Эрван вздохнул и взялся за стул. Лаик, желающий научиться стрелять, а теперь сестрица, строящая планы Блицкрига против Катанги. От такого приема у него отчасти потеплело на сердце. Такие же психи, как всегда. «Все произошло за 7000 километров отсюда», — проговорил он. «В разгар войны. В мире, о котором ты и понятия не имеешь». «Кто стоял за этим Тутси?» «Века ненависти. 2 десятилетия войны и 5 миллионов смертей». «Ответь на вопрос». Он посмотрел на Сену сквозь зарешеченные окна. Решетки установили после самоубийства Ришара Дюрана в 2002 году, причем на всем этаже. Ришар Дюран застрелил 8 членов муниципального совета городка Нантер и ранил 30. Покончил с собой во время допроса, выбросившись из окна главного управления полиции. По сравнению с черными волнами Лаулабы, Парижская река скорее напоминала горгульи Бриансона. Старинный альпийский город Бриансон оснащен 2 средневековыми системами канализации, большая и малая горгульи. Я думаю, Безинджи действовал по поручению некоего Трезора Мумбанзы, сдался он. Это генерал Луба из Катанги, который стал директором Калтана после смерти Нсека. У него большие амбиции, как финансовые, так и политические. Почему он убил папу? Я же тебе сказал, деньги и власть. Нсека был замешан в торговле оружием, и это для него плохо кончилось. Его убили в сентябре этого года. Мумбанза занял его место во главе Калтана. И тогда же до него дошли слухи о новых месторождениях. Он решил, что может убить 2 зайцев одним ударом. Избавиться от отца-основателя компании и заполучить золотую жилу. Эрван уловил тень угрызений совести в серовато-голубых, словно покрытая инеем лазурь, глазах сестры. Это она слила секрет рудников, вызвав гибельную цепную реакцию и подтолкнула Марвана к решению отправиться в Катангу. Все случилось по ее вине. По крайней мере, она должна так думать. На самом деле она была ни при чем, как и он сам. Никто не мог повлиять на участь Марвана, и уж тем более в его последней ипостаси. 67 лет, 100 с лишним кило, за плечами 40 лет африканских махинаций и кровавых тайных операций. Железный поезд, груженный черными мыслями, летящий на полной скорости в конголезский ад. А папа был замешан в торговле оружием? Ни в коей мере. Кстати, и Мумбанза тоже нет. Просто удобный случай. Казалось, Гаэль укладывает каждый кусочек информации на отдельную полочку в голове. Что она задумала? А Мумбанза бывает иногда в Париже? Лучше я не буду отвечать. Бывает или нет? Хочешь взять у него интервью? Перепихнуться с ним, поблагодарить? Она надулась и промолчала. Эрван встал и начал прохаживаться вдоль окон. Он чувствовал себя подавленным и по-прежнему дрожал, несмотря на свитеры. «Он регулярно наезжает в Брюссель», — ответил он наконец. «По словам отца, он большой ходок, любит белые киски и обзавелся своими привычками, когда бывает в Европе. Кто знает, может, ты с ним пересекалась по работе». «Скотина». Он пожалел о своем последнем замечании, но у нее был талант доводить его до белого коленя. «Извини», — сказал он спокойней. «Только не лезь в эти истории». «Я недостаточно взрослая, чтобы понять». «Это другой мир. Мир, который папа хорошо знал, и законы которого молчаливо принимал. Я выбрался из этого кошмара и сделаю все, чтобы стереть его из своей памяти». «Ты можешь сказать, какими именно привычками Мумбанза обзавелся в Париже? Можешь или нет?» Эрван встал перед ней, засунув руки в карманы. «Черт, когда ты уже уймешься?» — взорвался он. «Тебе не надоело доставать нас? Единственные передышки у нас бывали, когда ты валялась в психушке». Слишком поздно давать задний ход. Опять. Как они умудряются всякий раз дойти до такого. Ничего уже не поделать. «Ты так и не ответил на мой вопрос», — прошипела она сквозь стиснутые зубы. «Да не знаю я! До поездки в Катангу я не подозревал о его существовании». В этот момент он понял, что сейчас происходит. В случившемся кораблекрушении каждый Марван вцепился в один из обломков. Он в любое расследование, какое только подвернется в управлении, его брат в свое воздержание и псевдотренировки в тире, Гаэль в темные планы преследования Мумбанзы. И все это только чтобы не сдохнуть. Одна Мэгги шла ко дну, не сопротивляясь. «Можешь не дергаться», — добавил он, нагибаясь к ней с высоты своего роста. «Расследование будет. Мумбанза слетит, Кабила не станет больше его поддерживать, он лишится своего места в Калтана, и у него не останется никаких шансов на политической арене. Его арестуют, а может и выдадут, почему бы нет. В таком случае исправительный суд поджарит его на углях за массу других преступлений. Папа — это мертвец, за которым потянется череда трупов». Гаэль молча достала сигарету. В комнате не курили, но то, что Эрван разрешал убийцам, решившим сделать признание, он мог спустить и младшей сестренке. «А ты, — заговорила она, выпустив клуб дыма, — ты так и будешь сидеть, сложа руки?» «Это больше не моя проблема». «Тебя там что, яйца отрезали?» Он снова встал и гневным жестом разогнал дым. «Фирменный периметр безопасности семейки Марван. Оскорбления, провокации, но ни тени участия или слова поддержки. Лучше расскажи мне об Изабеллю Сено», — потребовал он, меняя тему. Она дернула плечом и выпустила еще один клуб дыма, словно пузырь с текстом в комиксе, выражающий ее усталость и отвращение и горечь. «Я ее знала под именем Эрика Каца. Она выдавала себя за психоаналитика». «Как ты с ней познакомилась?» «Не могу вспомнить. Я ходила к ней на сеансы около года, где-то в 2010-2011. «И недавно ты ее снова встретила?» «Нет. Это он, то есть она, мне позвонила. Вроде как хотела узнать, как у меня дела». Тогда Гаэль рассказала ему любопытную историю, размечая ее нервными жестами и попыхивая Мальборо. Психоаналитик, который пригласил ее на ужин, рылся в ее сумочке, а с утра пораньше отправился в склеп. Так себе пустяковый случай. Вместе с Одри, вот уж кто дождется, дайте только до нее добраться, они вскрыли его кабинет и обнаружили подборку всех статей о парижском человеке-гвозде, а также координаты Ан-Симони и Людовика Перно, вписанные в ежедневник и датированные до их убийства. Ан даже была пациенткой этого странного, то ли настоящего, то ли самозванного психоаналитика. И в финале фиаско в Бабуре, где андрогин пустился в бегство и протаранил автомобиль. В вагоне Изабель Барреру-Сено прошептала: «Человек-гвоздь не умер». Это что еще за новый бардак? Ни сами факты, ни их толкование, возможное возвращение сентябрьского кошмара, его не убеждали. Но было с чего потерять покой. В любом случае, он обрел свой спасательный круг. Чтобы разобраться в этом деле, потребуется минимум несколько дней, что и позволит не думать о смерти отца. «Я позову остальных», — заключил он.